Глава 30. Путь к Васе. Пришло время сделать традиционную японскую бумагу Васе. Я наконец-то была в состоянии ее сделать. Точнее, не я сама, а кое-кто другой. А именно, Лут собирался сделать ее для меня, пусть и как часть своей работы, но все равно это чудесно. По пути домой после собеседования с торговцем я была столь взволнована, что совершенно не смотрела на дорогу. Обдумывая произошедшее, я чувствовала, что смогу словно фигурист подпрыгнуть в воздухе и сделать по крайней мере двойной оборот, прежде чем приземлюсь назад. Мэн, я понимаю, что ты счастлива, но успокойся. Тебе нельзя слишком сильно волноваться, или ты что, снова хочешь свалиться с лихорадкой? Как я могу не волноваться? Мы ведь теперь будем делать бумагу! Я смогу сделать из бумаги книги, это правда! Как я могла сохранять спокойствие, когда книги становились все ближе? Лутц, наблюдая, как я в припрыжку шла по дороге, схватился за голову и вздохнул. Мэн, это конечно хорошо, что мы собираемся сделать бумагу, но как мы ее сделаем? Вот лично я об этом ничегошеньки не знаю. Разве нам не нужны будут инструменты или что-то подобное? Слушай, у нас точно получится. Спокойные вопросы Лутца вылили на мое воодушевление ведро холодной воды. Вернувшись к реальности, я побледнела, осознав суровую действительность. Я точно знала, как изготовить Васе. Я когда-то читала книгу о всевозможных древних поделках. У меня даже остались смутные воспоминания о том, какие инструменты для этого требовались. Но правда, я не помнила точных сведений о том, как сделать те самые инструменты для изготовления бумаги. А без этих инструментов у меня бы и не было возможности сделать и саму бумагу. Получается, что начать я должна с создания инструментов. Ну вот опять, я знала все, кроме самых важных вещей. Эй, Майн, с тобой все в порядке? Ты так внезапно замолчала, что... Только не говори мне, что на самом деле ты не знаешь, как делать бумагу. Лутц посмотрел на меня с тревогой, поэтому я поспешно покачала головой. И я такого не говорила. Я определенно знаю, как сделать бумагу. В конце концов, я столько времени пыталась ее изготовить, но я была недостаточно сильна, чтобы рубить деревья или набирать воду из колодца. И даже не могла делать такие вещи, как разжигать огонь или отделять волокна. Мне требовалась помощь, но я не могла просить других сделать для меня бумагу, так как это было бы слишком эгоистично. Слушай, если тебе требовалась помощь, то ты просто могла бы попросить меня. Лут слегка поджал губы, выглядя немного расстроенным. Я радовалась, что он хотел помочь, но изготовление бумаги было очень тяжелой работой. Она была на совершенно ином уровне, чем копание ямы или помощь в обрезании веток. Дело в том, что все, на что я способна, так это объяснить тебе, что требуется сделать. И все совсем не так, как было раньше, когда мы работали над разными вещами вместе. Теперь же, чтобы сделать бумагу, тебе придется делать почти всю работу от начала и до конца самостоятельно. Ты согласен с этим? Да, конечно. Ты придумываешь вещи, а я их делаю. Это ведь то обещание, которое мы дали. Незамедлительно согласился Лутц. Я должна была убедиться, что он действительно согласен выполнять наши обещания. Вполне возможно, что в тот момент он настолько погрузился в атмосферу собеседования, что согласился даже толком не подумав. Итак, Лутц, сейчас мы должны начать создание инструментов, необходимых для изготовления бумаги. Как думаешь, ты сможешь их сделать? Ты ведь будешь со мной? Конечно. Я сделаю все, что смогу. После этих слов я задумалась. Мне требовалось вспомнить, какие инструменты были необходимы, прежде чем мы стали бы их делать. Попутно мне стоило обыскать дом, дабы посмотреть, можно ли какие-нибудь из требующихся инструментов заменить чем-то более простым. Возможно, мама на меня разозлится, но у меня не оставалось другого выбора, учитывая, насколько я бедна. Я подготовлю список нужных нам инструментов и начну искать вещи, которые мы могли бы использовать вместо них. Если я не найду подходящие, то мы должны будем изготовить их сами, но для начала я хочу, чтобы ты нашел деревья, из которых можно сделать хорошую бумагу. А как насчет деревьев в лесу? Ну, дело в том, что я не знаю, из каких деревьев в лесу выйдет хорошая бумага. Я знал, какие японские деревья подошли бы для Васи, но деревья этого мира были мне незнакомы. Давай посмотрим. Нам нужны деревья с длинными прочными волокнами. Кроме того, волокна должны быть липкими, чтобы могли слипаться. И я бы хотела получить волокна из разных деревьев, но я не знаю, как посмотреть и проверить, какие волокна у какого дерева. И это не говоря уже о том, что некоторые деревья подходят для рубки только в определенные периоды их роста. Просто я знала о деревьях, из которых можно было сделать хорошую бумагу даже спустя год, но вот на втором году их древесина становилась настолько твердой, что их волокна оказывались более непригодны к использованию. Вот только этих знаний оказалось недостаточно, чтобы я смогла с первого взгляда на деревья определить, сколько им лет. Я действительно была бесполезна. Это кажется сложным. Я даже не знаю, какие деревья тебе нужны. Ну, в принципе, вероятно, есть мягкие деревья и твердые деревья. Так вот, я хочу мягкие и молодые. Да, с годами они становятся все тверже. Мне было бы слишком сложно рубить любое дерево. Но, очевидно, у Луца хватало опыта, и он мог сказать, какие деревья были мягкими и рубились легче, чем другие. Ну, мы можем сделать бумагу практически из любого растения, даже из бамбука. Но чем проще работа, тем лучше для нас. Кроме того, если мы собираемся производить бумагу массово, то нам нужна древесина, с которой легко работать. Если на рынке появится растительная бумага, то нам нужно заранее составить план, чтобы не допустить исчерпания материалов. Так, по возможности нам требуется дерево, которое можно было бы легко выращивать, чтобы получать из него сырье для бумаги, но, полагаю, ты не сможешь сказать, какие из них легче выращивать, да? Нет, на самом деле могу, и они довольно разные, так что я знаю несколько деревьев, которые действительно легко вырастить. Правда? Я могла только стиснуть зубы от разочарования в собственном невежестве о мире, в котором толком ничего не могла узнать из-за болезни. Прошел всего месяц с тех пор, как я набралась сил, чтобы пойти в лес. Я никогда раньше не рубила дрова, но именно моей задачей был выбор подходящей древесины. Луц, я оставляю отбор древесины на тебя. Мы попробуем много разных видов и найдем, какой из них подойдет лучше всего, поэтому просто подумай о любых мягких деревьях, которые сможешь найти. Кроме того, я хочу, чтобы ты нашел тороро. Примечание. Тороро – это липкая еда, приготовленная из тертого ямса. Что это? Ну, это такой липкий материал, который поможет склеивать волокна вместе. По правде говоря, я не знаю, есть ли здесь что-то подобное. Ты не знаешь какие-нибудь деревья или даже фрукты, которые имеют густой или липкий сок? Лут задумался. Видимо, ему в голову ничего не пришло. Я поспрашиваю у кого-нибудь, кто знает об этом больше, чем я. Ладно, а я постараюсь вспомнить, что именно нам нужно, а затем составлю план изготовления бумаги. Попутно я подумаю о том, как сделать необходимые инструменты. Наш разговор подошел к концу, когда мы достигли моего дома. Хорошо, давай сделаем все возможное. Да! Наполненные решимостью глаза Лутца блестели. Я уверенно кивнула и направилась домой. Я вернулась. С возвращением. Мань, не грусти, еще найдется кто-нибудь, для кого ты окажешься полезной. Пыталась утешить меня Тули. Тули, в чем дело? В следующий раз тебе просто придется постараться изо всех сил, хорошо? В тот момент, когда я вошла, мама и Тули почему-то начали меня утешать. Встреча прошла очень хорошо. У торговца были некоторые условия, но он согласился нанять нас. А? Правда? Что? Произнесли они, выглядя крайне потрясенными. Я повернулась к ним спиной и достала свою грифельную дощечку, в то время как они уже начали говорить о праздновании. Мне следовало написать, какие инструменты нам потребуются для того, чтобы изготовить Васи. Я должна сделать некоторые приготовления. Испытания для становления учеником действительно серьезны. Удачи! Поддержала меня Тули. Я кивнула, приготовила свой грифель и принялась воображать процесс изготовления бумаги. Во-первых, мне требовалось срубить деревья и растения, которые станут основой для бумаги. У Луца имелось нечто вроде топора, поэтому он сможет срубить деревья, когда нам это потребуется. А это, в свою очередь, означало, что для данного этапа нам не нужны специальные инструменты. Окей, далее. Как правило, требуется отпарить древесину, чтобы отделить черный внешний слой. Так, значит, нам нужна паровка. Если бы на нашей кухне такая нашлась, то я бы, в принципе, могла воспользоваться ей. Я пошла проверила, но ничего не нашла. И только тут я поняла, что раньше у нас не было приготовленной на пару пищи. Ну, хотя не стоит удивляться, что у нас не оказалось пароварки. Я записала «пароварка» и «кастрюля» на грифельной дощечке. Хорошо. Далее. Пропаренную древесину следует погрузить в воду и пока она еще горячая, удалить внешний слой. Нам пришлось бы отпаривать и очищать ее у реки, но поскольку у нас имелись ножи, этот шаг не станет проблемой. Поэтому идем дальше. Так, ну для того, чтобы высушить древесину, оставить погруженную в реку на целый день и очистить внутренний белый слой, также не потребуется никаких особых инструментов. Ножа будет вполне достаточно, поэтому с этим пунктом тоже все решили, продолжим. Так, ну, белый слой нужно будет сварить с золой, размягчить и удалить примеси. Короче, нам требовалась зола и кастрюля. Мы могли бы повторно использовать кастрюлю после отпаривания, но вот получить золу будет сложнее. Мама никогда не дала бы мне хоть сколько-нибудь. Да и я к тому же не знала, окажется ли достаточно золы от тех дров, что мы будем использовать на этапе пропаривания. Поэтому я записала в свою табличку зола и начала думать над следующим шагом. Итак, после того, как мы оставим проваренный белый слой в воде на целый день, нам нужно будет смыть золу и дать белому слою высохнуть на солнце, чтобы также отбелить его. После этого мы удалим поврежденные волокна. И если подумать, все это можно сделать собственными руками, без каких-либо инструментов. Поэтому переходим к следующему шагу. Так, следующий шаг. А на следующем шаге нам потребуется основательно отбить волокна, пока они не станут похожими на хлопок. Для этого нам понадобится молоток или что-то еще, чем можно было бы эффективно бить по волокнам. Так, ну думаю, мы могли бы сделать что-то похожее на молоток из дерева. Я записала деревянный брусок и стала обдумывать следующие действия. Теперь нам нужно смешать отбитые волокна с водой и тороро. Нам понадобится ведро и лохань, чтобы все перемешать. Примечание. Лохань – это круглая или продолговатая деревянная посуда для стирки белья, мытья посуды и прочего. После того, как все будет сделано, полученную кашицу следует поместить в сукиату. Это экран из тонких бамбуковых реек, закрепленных на деревянной раме. Примечание. Кашица – это полужидкая вязкая масса, смесь из каких-либо веществ. Сукета – это шиповое соединение. Иными словами, это соединение деталей, обычно деревянных, путем плотного вставления в отверстие, иначе говоря, пазы фигурных выступов в этих детали, то есть шипов. Кашица в конечном итоге рассечется по экрану и высохнет, став бумагой. Создание сукеты, вероятно, окажется нашим самым большим препятствием. Обдумав это, я записал в табличку «Лохань и сукета». Так, далее. Далее нужно вынуть экран из рамы и перенести процеженную бумагу на настил для сушки. Как следует из названия, этот настил служит местом для укладки готовой бумаги для последующей ее сушки. Все, что от нас требовалось, так это просто сложить на него изготовленную за день бумагу, а за сутки вода вытечет сама. Далее я написала «настил для сушки». После этого требуется аккуратно надавить на бумагу грузом или каким-нибудь рычагом, чтобы выжать побольше воды. Если оставить бумагу под грузом на целый день, то большая часть липкости тороро, вероятно, исчезнет. Так, что бы мы могли использовать в качестве груза? Ну, синек тороро. Несмотря на все это, в прошлом я видела необычную знаменитость по ТВ, которая делала бумагу во время телевизионного шоу. И если знаменитость в состоянии ее сделать, то почему я не смогу? Я попыталась вспомнить то шоу. Удачи, моя память. Да, на самом деле эта знаменитость заимствовала все необходимые инструменты. Она ничего не изготавливала сама, и ее все время направлял инструктор. Несмотря на то, что у меня были нужные знания, мой реальный опыт ограничивался тем, что в школе мне доводилось изготавливать бумажную открытку из коробок для молока. Но это, конечно, было лучше, чем иметь абсолютно нулевой опыт, но не стоило слишком на него полагаться. В итоге я подумала, что стоит попытаться сделать бумагу размером с открытку. Просто инструменты меньшего размера было бы легче изготовить и было бы проще экспериментировать с различными типами древесины. Итак, Луц, давай сначала попробуем изготовить пароварку. Китайские мастера чила бы ни знания, ни мастерства. Примечание. Шиповое соединение – это соединение деталей, обычно деревянных, путем плотного вставления в отверстие, их еще называют пазы, фигурных выступов в этих деталях, иными словами, шипов. Сосимоно – это заспинное знамя. Судя по всему, Майн сравнивает периодические ремешки для крепления полотнища к Г-образному дереву с шипованным соединением деревянных деталей. Ну а период Эда – это исторический период Японии, который существовал с 1603 по 1868 года. Этот период был временем правления клана Токугава. Эх, по крайней мере, если бы это оказалось достаточно просто, то я могла бы поручить работу Луцу после того, как он выслушал бы мои объяснения, поскольку это не являлось чем-то таким, что требовало бы мастерства. Гвозди – это вещи полезные для повседневной жизни, и посему они продавались в занимающихся металлическими товарами кузницах, но у нас отсутствовал капитал, чтобы что-либо покупать. Мы были обречены с самого начала. Мать, что мы будем делать? Да. Я постараюсь поговорить об этом с Отто. Возможно, он согласится заплатить гвоздями за мою работу помощницы. Единственное, что мне оставалось сделать, так это пойти туда, где мне платили за работу. На следующий день я пошла к воротам и спросила Отто о гвоздях. Господин Отто, я хочу вас кое-что спросить, а именно, сколько стоят гвозди? Если вы знаете место, где можно их купить подешевле, то, пожалуйста, скажите мне. Почему именно гвозди? Мань, ты ведь даже не можешь их использовать. Да, все верно. У меня не хватало сил, чтобы воспользоваться молотком. Отто мог понять, почему я хотела чернила или грифели, но не гвозди. Я покачала головой и, вздохнув, начала объяснять. Я хочу сделать инструменты, которые мне нужны для изготовления бумаги, но у меня нет инструментов, необходимых для создания этих инструментов. Засмеялся Отто, колотя по столу. Было довольно забавно, что на следующий день после того, как я уверенно заявляла Бена, что к весне изготовлю бумагу, я пришла к Отто и сказала, что не могу ее сделать. К сожалению, у меня не было иного выбора, кроме как сейчас выставить себя дурой. Я надулась и впилась взглядом в Отто. Он вытер проступившие от смеха слезы и улыбнулся. Пусть его улыбка и казалась доброй, но это была темная улыбка расчетливого торговца. Отто заметил, как я рефлекторно насторожилась, а потому усмехнулся. «Если ты расскажешь мне, как сделать то, что делают волосы шелковистыми, тогда я дам тебе все, что нужно». Это была не очень хорошая сделка. Если бы Отто передал информацию Бена, то я бы потеряла одну из своих карт, которой могла бы воспользоваться для сделки с Бена. Потери были слишком велики. «Эта информация слишком ценна, чтобы променять ее на гвозди, а судя по его виду, ему не слишком нужно знание, как изготовить шампунь». Заметив, что на правильном пути, я сделала еще один шаг вперед. Хорошо. Я научу госпожу Карину, как им пользоваться, и сделаю ее волосы шелковистыми. Все-таки наличие одного лишь средства не означает умение им пользоваться». «И правда. Я согласен на такую сделку». Отто кивнул, даже не задумываясь. Я полагала, что упоминание Карины будет эффективным, но не ожидала, что все пройдет настолько хорошо. «Как насчет того, чтобы ты пришла ко мне на следующий выходной? Тогда мы и сможем произвести наш обмен». «Договорились. В результате мы решили, что в следующий выходной Отто я возьму свой простой универсальный шампунь и стану парикмахером. Однако только в плане мытья головы. Но пускай я и нашла легкий способ заполучить гвозди, я потеряла свою долю шампуня. Впрочем, поскольку шампунь в конце концов закончится, я могла догадаться, что это вновь придет торговаться со мной в будущем». «Эй, Луц, я нашла способ получить гвозди». «На самом деле? Майн, это здорово!» «Да, только мне придется обменять на них некоторое количество простого универсального шампуня, и в итоге у меня останется его весьма мало. Слушай, а ты не поможешь мне сделать еще немного сегодня?» «Да, конечно!» Я подумала, что стоило бы воспользоваться подвернувшейся возможностью и сделать побольше шампуня, чтобы у меня оставался излишек для будущих сделок. Сейчас мерилы только начинают расти, поэтому в текущем сезоне плоды Рио являются лучшим выбором для изготовления шампуня. Мы собрали плоды Рио в лесу, а Луц раздавил их у меня дома, чтобы получить масло. Луц пока не мог использовать специальные гири, поэтому он бил по плодам молотком. Я же понемногу добавляла травы в выжатое масло. «Ух ты, его довольно легко сделать, да?» «Самое главное здесь смешивание правильных трав с правильным маслом. Вот почему важно обменивать на то, что мы хотим именно готовые вещи, а не сведения о том, как их сделать. Поэтому не говори никому, как мы сделали шампунь, хорошо?» «Почему?» «Все просто, ведь если ты расскажешь кому-то, как это сделать, то они в дальнейшем смогут сделать это самостоятельно. И посему они никогда не станут обмениваться на это снова». «А, да, теперь я, кажется, понимаю». Я налила законченный шампунь в маленькую баночку и протянула ее Луцу, который смущенно моргнул. «А? Но мне это не нужно. Майн, шампунь ведь требуется, чтобы обменять его на вещи и деньги, поэтому, думаю, тебе стоит оставить все себе. Ты заслуживаешь хотя бы немного за твою помощь. Да и тетя Карла обязательно его оценит, она же постоянно тебя о нем расспрашивает, не так ли?» Луц упоминал, какой интерес выказала его мама, когда я отмыла его волосы перед собеседованием. С тех пор я не видела тетю Карлу, поэтому она, скорее всего, постоянно спрашивает.